Масадзикитана, выплевывает слова Читаси, собрав все свои силы в кулак и вставая на ноги. «Ублюдок, ты еще жив, а как раз об этом мы и поговорим», отвечает тот. «Господин майор, разряд, пожалуйста». И десятки тысяч вольт пронзили ее тело. Она упала на траву и, уже теряя сознание, услышала, как где-то вдалеке завывает сирена скорой помощи. Глава 9. По Фано-Юки. Сестричка Нанасы больше не показывалась дома Усина, а потому опасности, что ее поймает эта противная Нанаса Яна и вымоет рот с мылом или еще какую пакость придумает, больше не было. Потому Юки собиралась провести вечер чрезвычайно продуктивно, поесть купленный на ужин бента, выпить сливового пива, практически безалкогольного, но все же, и завалиться на диван, читая только что купленный последний выпуск манги «Ударного человека и его друзей». К ударному человеку ее пристрастила Джин, которая, казалось, знала о манге все. Юки и сама иногда любила почитывать, но Джин посоветовала ей настоящий шедевр. «Ударный человек» был о мальчике, который на самом деле девочкой был влюблен в своего сенсея, могучую ауру, которая управляла призывными зверьми. Приключения, кровища, кишки, легкая эротика, всего было очень много. Автор не поскупился на интересные детали и не испугался возрастного рейтинга только для взрослых. Юки зевнула, открыла свой бента, открыла бента для Сакуры и негромко позвала ее. Негромкий хлопок, и на кухне появилась заспанная девушка в розовой пижаме, уморительно протирая глаза кулачками. «Ты же в спальне была», — выговаривает ей Юки. «Могла бы и ногами дойти, у тебя мышцы на ногах скоро совсем атрофируются, а парни на ноги смотрят, и девушки тоже. Как тебя замуж выдавать будем? Будут у тебя палочки, а не ноги». Сакура взяла палочки и принялась за еду. Вопросы будущего замужества ее, кажется, не волновали вовсе. А вот Юки волновали. Она недавно узнала, что ее одноклассник собирается на Читаси Нейсон жениться. Нет, ну она видела, что между ними прямо химия какая-то, она ему прямо в рот заглядывает, но чтобы жениться, и как будто у нее в груди что-то при этой мысли щемить начинало. Как будто они отдалялись от нее. «Сын Читаси женится скоро», — говорит она Сакуре. Сакура поднимает голову и вопросительно смотрит на нее. У нее на щеке веточка укропа прилипла. Юки аккуратно отделяет укроп от Сакуры и кладет его на салфетку. «Если кушаешь с Сакурой, то обязательно держи под рукой салфетки. Свадьба у них будет», — поясняет Юки. «Интересно, кто станет подружкой невесты? Наверное, Майка Нейсон. Она все же ближе с Читаси общается. А то наша Акира на них ворчала недавно, говорит, что они только бардак наводить умеют, да харчи казенные проедать. Один, говорит, от них вред. Да только, наверное, Акира Нейсон и будет на свадьбе все организовывать, как всегда. Потому что Акира Нейсон у нас цундере, она только снаружи такая вся твердая и неприступная, а внутри она всех нас любит, где-то очень глубоко внутри». Сакура внимательно выслушивает ее и кивает головой. Она согласна, что Акира-сан, цундере, кушай, строго говорит Юки, увидев, что Сакура бросает взгляд на холодильник. На холодильнике стояла вазочка с конфетами, Юки ее туда спрятала. Каким образом можно было спрятать что-то от Сакуры, было непонятно и ей самой, но поди ж ты, действовала. Достаточно было строго сказать, чтобы не трогала неприкосновенный запас, а то, что именно а то, Юки тоже не понимала, но этого было достаточно. «Конфеты, только после нормальной еды», — повторяет Юки. «А то у тебя скоро папа слипнется, и так целыми днями конфеты ешь. Думаешь, я не знаю, что ты свою шептунью подговорила и та тебе две огромные коробки конфет подарила. Да у тебя обертки по всему полу валялись». Сакура делает серьезное лицо и начинает есть свой ужин. Юки следует ее примеру. В этот момент в прихожей звенит телефон. Юки встает и подходит к нему. «Да», — говорит она, — звонил ее отец, который, по теории Линды-сан, вовсе ей не отец. Наконец-то были готовы документы по ее эмансипации, и теперь она была свободным и взрослым человеком с точки зрения законов страны Ямато. Надо было только съездить, документы забрать, и с этого момента она могла уже сама себе саке в магазине покупать, и журнальчики в магазине манги, не прося каждый раз джин. Она положила трубку и уставилась на Сакуру, которая уже начала карабкаться на холодильник. «Все доело?» — грозно спросила Юки, дождалась кивка и вздохнула. «Ну хорошо, возьми конфет, но немного. У тебя так диабет скоро будет. Нет на тебя сестрички Нанасы, вот кто за тобой бы проследил». Сакура моргнула, и ваза с конфетами оказалась у нее в руках. С тихим хлопком и она, и ваза с конфетами растворились в воздухе. Юки прислушалась. «Я знаю, что ты в спальне», — крикнула она. «Начни уже ходить, хотя бы между комнатами». И я поехала к отцу, документы забрать. «Буду через полчаса примерно, хотя бы посуду за собой помой». Юки знала, что Сакура и домашние обязанности смешиваются как вода и масло, то есть вовсе не смешиваются. Сакура, которая на самом деле умная и все такое, тут же делала вид, что дурочка и не понимает, о чем идет речь. Но попытки Юки не прекращала, потому что дорогу осилит идущая и вообще. Она не хотела себе признаваться, но ей нравилось опекать Сакуру, так она чувствовала себя взрослее и как будто какая-то цель появлялась, какие-то ориентиры в жизни. Проследить, чтобы Сакура поела, чтобы не носила грязную пижаму, закинуть ее вещи в стиралку, пока голая Сакура, которая отказывается одевать другую пижаму, не розового цвета, сидит на стиралке и трясется в такт механизму отжима, прижимая коленки к подбородку. Купить ей новые тапочки, старые она сносила до дыр, протерла так, будто ходила куда-то, она ж вообще не ходит, только прыгает. Попросить Майка Нейсон, чтобы та перестала Сакуру баловать своими конфетами, Сакуре не больше 3 штук за раз выдавать надо, она и так где-то целыми днями шляется, и кто-то там ее подкармливает, а тут еще и Нейсон со своими трюфелями. Отобрать у Сакуры что-то непонятное, шевелящееся и с щупальцами, заморозить и выкинуть в мусорку, еще раз заморозить, едва эта штуковина оттает и выберется из мусорного ведра для органических отходов, отдать Сакуре команду «унеси бяку туда, откуда взяла». В общем, много дел, и в будущем, меньше не станет. Юки прислушалась. Сакура молчала, но она была уверена, что та все слышала, как и обычно. «И окна не отрывай нараспашку, уже холодает, простудишься», — крикнула она, накидывая куртку и вставляя ноги в туфли. В ответ — тишина. «Ох уж эти подростки», — думает Юки, каждый со своей драмой. Она выходит на лестничную площадку и достает из кармана ключи, которые сделал ей Син в первый же день, как она переехала. «Скоро вернусь», — говорит в дверной проем. На этот раз она дождалась ответа. Сакура что-то там уронила в спальне, что-то покатилось по полу. Юки вздохнула и закрыла за собой дверь. Поездка к отцу заняла у нее некоторое время, ехать было далековато, но вызывать такси она не решилась, хотя деньги у нее теперь были, но она по-прежнему не решалась тратить крупные суммы и не позволяла себе лишнего. Достаточно было того, что ее прической и покраской так обошлись ей в целое состояние, по ее прежним меркам. Раньше она такую сумму на месяц бы растянула, а то и на 2, а тут раз, сходила в парикмахерскую и все, деньги есть. Акира Нейсон сказала, что каждый член нашей команды должен вести достойную жизнь и получать зарплату, а уж тем более такой красивый, как ты. Юки почувствовала, что при этом воспоминании краснеет. Акира Нейсон ей нравилась, рядом с ней она чувствовала себя уверенной, сильной, чувствовала, как ее наполняет тепло изнутри, разливаясь в груди и опускаясь в живот. С другой стороны, она вспомнила, как соврала Линди Сан прямо в лицо, что не испытывает никаких чувств к Сину, и покраснела еще больше. «Правильно Акира-сан говорит, совсем ты запуталась, Юки», — думает она, — «как неприлично все это». Ей нравится Акира Нейсон, которая старше ее как минимум на 10 лет, но она испытывает и какие-то чувства к Сину, который ее одноклассник, но за это время она уже успела взглянуть на него и с другой стороны. Он и ленивый, вечно сонный уволень в школе, позволяющий Йошика день-деньской на его парте сидеть и ногами болтать. В то же время он, Син, который в состоянии действовать быстро и решительно, чего только история с братством стоит, с бывшим братством, думает она. В то же время он еще и Сумира Гитайча, черная городская легенда, которой впору детей на ночь глядя пугать. Йошика говорит, что ее именно это в нем и притягивает, мысль переодеть Сина в Сумира Гитайча. Юки опять покраснела от мыслей. Если бы ее отец узнал бы об этом, у него, наверное, удар случился бы. Надо бы рассказать, думает она, пусть у него глаза лопнут, что его доченька живет полной жизнью и делает что хочет, и плевать она хотела на мнение широкой общественности, что прилично, а что нет. Вот захочет она сама оргию устроить и устроит. Возьмет все деньги, что ей Акира Нейсон платит, и снимет пентхаус в токийском Хилтоне, да еще и Джин с собой позовет. Уж та-то знает, как оторваться. «Ваша остановка», — говорит ей водитель автобуса. «Приехали». «А, спасибо». Быстро кланяется Юки и выскакивает из автобуса на улицу. Недавно прошел дождь и серый, обычно асфальт кажется черным, а в воздухе разливается свежесть. Осень. Скоро станет прохладней, хотя она этого не ощутит, как и всегда. Для нее смена сезонов – просто калейдоскоп цветов. Ей не жарко, не холодно, просто листья с деревьев облетели и лежат прямо под ногами. Син что-то там говорил про фестиваль кленовых листьев в Киото, надо бы съездить. Вдвоем, чтобы разобраться в чувствах. Или втроем, Акиру Нейсон с собой взять и разобраться в чувствах окончательно. Дня за три так, не вылезать из отеля, валиться в кровати и еду в номер заказывать. Она видела, так в фильмах делают. Здорово, наверное, провести так выходные. Надо будет им предложить, а там, в процессе, можно и в чувствах разобраться. Юки остановилась перед обычной, немного обшарпанной дверью и нажала на звонок. Подождала немного, нажала еще раз, потом толкнула дверь. «Ты опять дверь не закрываешь», — говорит она, снимая обувь в прихожей и проходя в зал. «Нельзя так, а если соседская собака опять обувь пожует?» Она входит в зал. На диване сидит ее отец и держится за голову. «Что такое?» — хмурится она. «У тебя снова неприятности? Я же говорила, чтобы ты играть перестал. Насколько сильные?» В этот раз, глядя на своего отца, она не испытывает того щемящего чувства отчаяния, которое испытывала всю жизнь. В этот раз она уже выросла, у нее есть деньги. Она поворчит на него, а потом даст ему денег. «Вот как знала», — думает она, — «правильно сделала, что не на такси приехала, не жила красиво, нечего и привыкать. Как бы его еще отучить играть в этих павильончиках, надо с Акирой Нейсон поговорить, а она пусть с Джиро самой поговорит, чтобы его вообще пускать за игорный стол перестали. Но, ничего, ничего, она теперь зарабатывает, она его вытащит, как бы он ни упирался, и по рукам надает. «Извини меня, Юки», — говорит отец, и под ней вспыхивают круги антимагической печати, нанесенные прямо на пол. «Что?» Юки оседает на пол, чувствуя, как сила уходит, словно вода из пластикового стаканчика, у которого отрезали донышко. Как, в следующий момент нестерпимая боль пронизывает все ее существо, и словно темная стена падает на нее, лишая сознания. Темнота, тишина. Когда она приходит в себя, все, что она чувствует, это боль. Она пытается осмотреться, но ничего не видит, кругом темно. Только через некоторое время она понимает, что на голове у нее темный мешок, руки скованы за спиной, а рот заклеен скотчем. А еще, она куда-то едет. Едет в автомобиле, брошенная на пол. Судя по положению тела, она лежит, а судя по ощущениям, ее еще и избили. Или это последствия электрошока? Юки стискивает зубы. Кто бы это ни был, начиная от инквизиции, якудзы, китайской триады, наемников, скпу, или там инопланетян с Альфа-Центавра, сейчас им не поздоровится. Она хмурится и призывает ледяную бурю, но не получает отклика от магии. Как? Ах, да, наручники на руках. Антимагия? Нет, конечно, сестричка на нас и на такое не способна. Мало ли у кого есть такие вот наручники. Магия не работает. Что делать? Была бы на ее месте Читоси Нейсон, или Майка Нейсон, уж они бы придумали, что делать, они бы. Юки замирает. У нее есть мысль. Она жует свои губы, освобождая немного пространства под скотчем, немного, чтобы произнести всего одно слово. Сакура. Выдыхает Юки, и в следующий миг раздаются крики, грохочут выстрелы, и вдруг, внезапно все затихает, а она чувствует, что под ее спиной больше нет жесткого покрытия. Под ее спиной мягко. Трава. Она встает на колени и опускает голову вниз, мотает ею, стремясь скорее снять чертов мешок, и думает, что Сакура уж могла бы и додуматься стащить его. Неужели непонятно, что ей неудобно? Наконец мешок падает к ее ногам, и она оглядывается, промаргиваясь. Вокруг расстилаются зеленые луга, а где-то вдалеке возвышается невероятно высокая башня. Кажется, что она упирается прямо в небеса. Рядом лежит Сакура, у нее из плеча течет кровь, она бледна и молчалива. Вокруг разбросаны части тела, какие-то обломки и огрызки, словно кто-то циркулем прочертил круг, отрезав все, что не вошло внутрь. Сакура пытается прокричать Юки, вспоминает про скотч на губах и наручники на руках и чертыхается. Как там, если вы достаточно гибкие, то вы можете просто перешагнуть через наручники, да. Она ложится на бок и подтягивает ноги к подбородку, просовывает одну ногу между скованными запястьями, потом, другую. С облегчением сдирает скотч со рта и бросается к Сакуре, которая лежит на траве. Пулевое ранение в плечо, думает она, быстро осмотрев подругу. Надо остановить кровь, извлечь пулю, жалко, что она ни черта в этом не смыслит. Она осмотрелась. Среди оторванных конечностей нашелся и почти целый торс. Бедолагу срезало почти пополам, но на той его половине, что перенеслась вместе с ними, оказалась аптечка. Сперва жгут. Что-то делать со скованными руками было очень неудобно, но у нее не было времени. Жгут. Потом, продезинфицировать рану. Как хорошо, что Сакура без сознания, а то ей было бы больно сейчас. Извлечь пулю. Юки знала, что пулю обязательно надо извлечь, иначе в ране все загноится и нужно будет еще и руку потом ампутировать. А она не умеет ампутировать, она не читаси, чтобы уметь. У нее Сакура на руках помрет. Эта мысль ударила ей в голову условно молот. Нет, думает она, не время, не сейчас, нельзя расклеиваться. Юки, возьми себя в руки, черт, черт. Она переворачивает Сакуру на бок и с облегчением видит выходное отверстие, которое чуть ли не в два раза больше входящего. Замечательно, думает она, пуля прошла на вылет, ей не нужно ковыряться в ране, чтобы достать ее, она не умеет, у нее нет инструментов, хотя аптечка довольно хорошая. Ладно, если пуля прошла на вылет, тогда, дезинфекция, засыпать рану вот этим порошком, проложить марлевыми салфетками и перебинтовать, все. Чертовы наручники. Она затягивает последний узел на бинтах Сакуры и без сил опускается рядом на траву. Все. Больше она ничего не сможет, даже если очень сильно захочет. Она поднимает голову вверх и без особого интереса смотрит на две огромных луны, плывущих в небе. Надо же, думает она, у них тут приливы, наверное, просто бешеные. Рядом открывает глаза Сакура и стискивает зубы, хватаясь за плечо. Юки открывает пластиковую упаковку и дает ей обезболивающего, протягивает фляжку, запить. Сакура отчаянно мотает головой и кашляет. Юки принюхивается. Ну, конечно, какой мужчина будет таскать с собой фляжку с водой? Она закрывает фляжку, откладывает ее в сторону, поднимает руки, все еще скованные в запястьях, и опускает их так, чтобы Сакура оказалась внутри кольца, образованного ее руками. Обнимашки. Все будет в порядке, дорогая. Говорит она Сакуре, все будет в порядке, мы вернемся назад, и я лично надеру им всем задницы, выверну их всех наизнанку, а Киру Нейсон возьму и сравняю с землей все, что у них есть, сожгу их дома и изнасилую их жены и дочерей, даже собаку закопаю, вот, отдохни немного, а потом попробуем назад переместиться, хорошо? Сакура кивает и затихает в ее объятиях. Юки смотрит наверх, на две огромные луны, висящие в небесах, и на силуэт дракона, который кружит на фоне этих двух лун. Глава 10. Конечно, впечатляюще. Я смотрю на кусок железнодорожного рельса, взятого нами за образец, ввиду невозможности достать броневые листы или инструментальную сталь. Все равно результат впечатляющий. Рельс расплавлено словно кусок пластилина, попавший под лучи солнца в жаркий день. Поднимаю голову и смотрю в небо. Небо после недавнего дождика невероятно ясное, и солнце светит так, словно хочет отыграться и вернуть назад жаркие деньки. Бабье лето, подумаешь, говорит Чипу, засовывая руки в карманы. Да ей для этого линза была нужна метров на 15, да еще, и чтобы солнце светило как следует. Будешь возникать, титьки покажу, затыкает его Джин. А то и еще чего, титьки это хорошо, машинально говорю я, черкая в блокноте быстрые расчеты. А какова предельная граница твоих линз? Ты же говорила, я не помню. Да нет ее, ну я не знаю. Пожимает плечами Джин. Сегодня она у нас в облике какой-то девушки из аниме, что называется, косплей готичной лолиты. Она вся в черно-белом и даже лицо у нее черно-белое. На ногах, полосатые чулки выше колена, кружевчатое платьишко, в руках большой черный же зонтик, под левым глазом нарисована черная слеза. Каким-то образом этот косплей очень сильно царапает сердце нашего Чипу, который и так к ней неровно дышит, а сейчас и вовсе суетится рядом с Джин, словно паладин, который нашел святой Грааль после 15 лет крестовых походов. Делает вид, что ему все равно, наивный мальчишка. Хаем, как насчет попробовать? По максимуму сделай линзу, собери все лучи в одном месте, на секунду скажем, хотя, стой. 150 метров в диаметре сможешь? Я в метрах не сильно разбираюсь, жалуется Джин. Я на глазок все делаю. Примерно. Ладно. Смотрю на кусок рельса и мысленно умножаю получившийся результат на 10. Становится плохо. Это ж получается, что в жаркий день наша джин может выжигать по городу, как мальчик с лупой возле муравейника. Яркое пятно собранных в пучок лучей и, пожалуйста, взрывы, пожары. Критичным является расстояние, ей нужно видеть цель для того, чтобы сфокусировать луч, но с ее способностью прятаться, это тоже не проблема. Пожалуй, не будем проводить натурные эксперименты рядом с лесным лагерем. Итак, наши энтузиастки от науки тут ландшафт поменяли кардинально, не хватало еще пожар тут сделать. Просто запишем в блокнот, что у нас в арсенале есть еще одна потенциальная угроза миру во всем мире и оружие массового поражения в мятой футболке. И босиком. Смотрю на ее ноги, обутые в шикарные туфли на высокой платформе, и на следы от ее ног, следы босых пяток на песке полигона. «Простудишься же», — говорю я, — «одела бы хоть тапочки, что ли?» «Я и одела», — протестует джин, реальность подергивается рябью, и следы босых ножек исчезают, появляются следы туфель на высокой платформе. И не лень ей, неважно, машу я рукой, в конце концов я не Юки и не сестричка Нанасы, чтобы тут всем сопли подтирать, заболеет, сама виновата, из принципа лечить не буду, пусть болеет как все люди, с кашлем, соплями, аспирином и кувшином морса у кровати, ибо нечего, Сингзи-сан, чипу, к нам бежит Вереска и машет руками, там инспекция какая-то приехала в лагерь, говорят, документов у нас на срытие горы не было, старших просит, а до Акиры-сан или Йошика-сан я дозвониться не смогла, инспекция, елки, закругляемся, говорю я, чипу поднимает с земли огнетушитель и старательно заливает пеной остывающий обрезок железнодорожного рельса. Джин поднимает сумку с припасами, думали, что на весь день, взяли с собой напитков и еды. Чипу молча отбирает у нее сумку, мужчина все-таки, не даст даме в его присутствии сумки таскать. Идем назад в сопровождении Вереск, которая трещит безумолку, о том, что Шлиндра и девчонка из соседней комнаты повадились по ночам шляться, а вчера Шлиндра с вот такущим синяком вернулась и сказала ничего никому не говорить, а синяк своей краской замаскировала. Что у нее теперь получается из обычной бумаги делать сверхпроводники, что такое сверхпроводники она не знает, но Акира-сан очень довольна была и сказала, что она наши золотцы. Что на обед опять тофу было, вместе с тунцом, тунец вкусный, а тофу она терпеть не может, как можно его есть, фу. Что приехали какие-то аж на трех фургонах. Сперва она думала, что пианино привезли и оборудование для спортзала, Акира-сан обещала насчет пианино, а это не доставка, а какая-то инспекция из города, мрачные все такие, а еще муниципальные служащие. Акира-сан говорит, что муниципалитет должен быть лицом к народу, а не вот так, три фургона, переспрашиваю я у Вереск, мозг цепляется за какие-то несущественные детали. Угу, кивает Вереск, прыгая с одной ножки на другую, черные-черные такие, джин. Говорю я нашей Хикке в образе готичной Лолиты. Послушай, наверное, я зря волнуюсь, но все-таки, дорога, которая ведет к лесному лагерю, далека от идеала. Это проселочная дорога, без признаков асфальта или дорожных знаков, ограждения и прочего. Это то, что немцы, наверное, назвали бы направлением, а не дорогой. Потому зрелище стоящих на опушке леса трех больших фургонов было необычным. Я опускаю руку на плечо стоящий рядом Вереск. Ну все, говорю я. Дальше мы сами. Чипу, присмотри за ней и остальными. Если что, конечно. Кивает Чипу и протягивает руку Вереск. Они вдвоем бегут к большому дому, где раньше была резиденция учителя, а сейчас что-то вроде клуба по интересам, где в свободное время собираются почти все обитатели лагеря. Ну ладно, посмотрим, что тут у нас. Говорю я, шагая к черным фургонам, возле которых стоит чиновник в костюме и с папкой в руке. Здравствуйте. Говорю я, кланяясь, как и положено при встрече младшего со старшим. «Чем могу помочь?» «Ты здесь старший?» – спрашивает чиновник, окидывая меня беглым взглядом. Грубовато, но если он и впрямь из городской инспекции, то имеет право. Он – важная шишка, а я – какой-то подросток. Правда, для чиновника местного муниципалитета у него слишком хорошо развиты мышцы предплечья, нет выступающего животика, а костяшки кулаков сбиты, как после долгих тренировок. Конечно, может быть, что чиновник в свободное время увлекается карате и вообще черный пояс, и корочки инструктора, а в муниципалитете он так, подрабатывает. Пока Акиры-сан нет, поясняю я, может что передать надо, я передам, хм, он с сомнением окидывает взглядом мою фигуру, а старше никого нет, не, мотаю головой я, все уехали, хорошо, говорит чиновник и с размаху опускает ладонь на землю, встав на одно колено. Под его рукой загорается печать подавления магии, двери фургонов открываются, и в проемах я вижу пулеметные турели, за которыми виднеются лица стрелков. Крупнокалиберный шестиствольный вулкан обычной браунинкой, что удивительно, старый знакомый Дышака. Из травы поднимаются фигуры бойцов в темной униформе и с шлемами, закрывающими лица полностью. В руках у бойцов оружие, но я не могу распознать ни марку, ни модель, ничего подобного раньше не видел. Антимагическая печать действует на меня как обычно, то есть никак. Скорее всего, я сейчас не смогу работать лезвиями и щупальцами, но в остальном я не чувствую никаких ограничений. Я по-прежнему могу усилить свое тело, могу быть быстрым, могу быть сильным, могу регенерировать. Я ограничен только пределами своего собственного тела, словно что-то не пускает кровушку вовне. «Стоять, инквизиция!» — грохочет голос из громкоговорителей. «Прекратить сопротивление и лечь на землю. Любое неповиновение будет рассматриваться как нападение на представителя власти. Чиновник рядом со мной ускоряется, он пытается схватить меня за руку, в его второй руке блестят наручники, но я уже готов. Я уже накачал кровушку в мышцы и сжал пружину до предела, а сейчас выпустил энергию, словно камень из пращи. Просто перенес вес тела на переднюю ногу и встретил движение чиновника прямым ударом в грудь, кончиками пальцев, так называемые нукеты. Если бы я оставался обычным человеком в этом мире сумасшедшей магии, я бы попросту сломал себе пальцы. Но кровушка живет внутри меня, укрепляя мое тело, ускоряя мои движения, превращая мою руку в сталь, что-то, что крепче и гибче стали. Я попросту протыкаю незадачливого чиновника насквозь, словно гнилую тыкву. «Не переборщил ли я?» — мелькает мысль, но пулеметы открывают огонь, бойцы вокруг тоже нажимают на спусковые крючки, и мир превращается в огненный ад, где нет времени рассуждать, нет времени на поиск компромисса. Я не могу поднять свои щиты, защищая лагерь за своей спиной, а ведь ни одно из построек не в состоянии выдержать пулю из штурмовой винтовки, а уж тем более из крупнокалиберного пулемета. Ускоряюсь, пытаюсь ворваться в ряды штурмовиков, а там уж перейти в ближний бой, где они поостерегутся стрелять из опаски попасть по своим. Но что-то ударяет меня в бок, бросает на траву, сбивает дыхание. Пулеметы. Вокруг меня визжат пули, вздымаются клубы песка и пыли, новые удары не дают мне встать, несмотря на то, что и не пробивают кровушку, которой я усилил свою кожу. Но кинетических ударов от постоянных попаданий достаточно, чтобы я не видел ни черта вокруг, не понимал, что происходит, и не мог встать на ноги. Это не может продолжаться бесконечно, думаю я, пытаясь перекатиться в сторону. У них закончатся патроны, перегреются стволы, они, и тут словно громадная кувалда обрушивается мне на затылок, наступает звенящая тишина, и я перестаю чувствовать свое тело. Граната. Они попросту закидают меня гранатами, собьют мне дыхание, и вот оно, дыхание. Меня снова отбрасывает назад. Пули крупного калибра выбивают облака пыли и песка из земли рядом со мной, втыкаются в мой подкожный щит, бросая меня из стороны в сторону, как тряпичную куклу от пинков мальчишек. Не обращаю внимания, я сосредотачиваюсь на том, что внутри меня, дыхание. Я же могу и не дышать, так кажется, Линда говорила. Все, что я из себя представляю, это на самом деле имитация человека. А если это всего лишь имитация, то и мои человеческие реакции тоже лишь иллюзия. Как они могут сбить мне дыхание, если я могу не дышать? Как они могут закрыть мне глаза клубами песка и пыли, если мои глаза – лишь конструкция, чтобы подражать человеку? Значит, где-то внутри у меня есть предохранитель, который нужно сорвать прямо сейчас. Рядом со мной взрывается еще одна граната, потом – еще. Я группируюсь, взрывы отбрасывают меня назад. От одежды уже практически ничего не осталось. Жаль, думаю я, сестричка на нас и будет ругаться. Она так долго этот пиджак подбирала. Пулеметы неожиданно замолкают. Я могу рвануть в сторону, уходя с линии огня. Меня провожают выстрелы из штурмовых винтовок, но они не в состоянии остановить, замедлить. Один из фургонов взрывается, разлетаясь во все стороны обломками металла. Я успеваю заметить огромную линзу в небе над ним и яркое пятно света на клубах дыма. Джин. Усиливаю ноги, прыжком преодолевая дистанцию между мной и ближайшим штурмовиком, дергаю его за локоть, едва приземлившись, разворачиваю спиной к себе. Огонь тут же прекращается, профессионалы не дают себе увлечься, никакого дружеского огня. Штурмовик пытается сопротивляться, наносит удар локтем в голову. Хороший, поставленный удар. Любому человеку этот удар доставил бы неприятности. Локтем в голову, в переносицу, но это только если вы, человек. Хватаю его за голову и сворачиваю шею. Легко, почти никакого сопротивления. Хруст. Пока тело оседает, выхватываю из кобуры на его бедре пистолет. Летит в сторону оторванная шлейка. Это Глок. Передергиваю затвор, вылетает патрон, бывший в патроннике, выстрел. Я не такой точный или умелый, как Читаси, вот кто прирожденный ганфайтер, но на такой дистанции промазать невозможно. В левую руку, нож, также выдернутый из ножен у умирающего бойца. На этом расстоянии нож не менее, а то и более смертоносен. Кровавая пелена начинает застилать мне глаза, я борюсь с ней, чтобы не впасть в бешенство и не перестать быть самим собой. Вперед. Снова выстрелы, они увидели, что их товарищ упал, снова заговорили пулеметы, но как-то неуверенно, сбиваясь, ага, еще один взрыв. Джин умничка, куплю ей кеды, куплю ей все, что ты захочешь, только сделай еще одну линзу. Остался этот чертов ДШК, а он крупнокалиберный, 12,7, бьют больно, отбрасывают назад на шаг, а то и на два. И оператор за пулеметом опытный, каждый второй или третий выстрел прилетает по месту, очень хорошо стреляет, взрыв. ДШК замолкает, и я наконец могу нормально встать на ноги. Штурмовики переглядываются и начинают потихоньку пятиться назад. Ну уж нет, говорю я и срываюсь вперед в рывке. Нож, пистолет, выстрел, удар. Еще, еще, и еще. Все закончилось. Раздается голос Джин через некоторое время. Я оглядываюсь. Живых больше нет. Наверное, зря. Надо было оставить кого-то для допроса. Информация лишней не бывает. Надо бы предупредить Акиру и остальных. Нужна связь. Джин. Посмотри, все ли целы в лагере, эти придурки крупнокалиберным по зданиям лупили, хотя, я разворачиваюсь и бегу в лагерь, наверняка есть раненые, а может и убитые, крупнокалиберный пулемет по легким постройкам, это ад на земле, и спрятаться-то некуда, только на пол падать, пули калибра 12,7, что советские, что натовские, прошивают древесину и все эти перегородки даже не замечая, две пули такого калибра при попадании в человека на одном уровне, разрывают его на части. Гидроудар, баллистический шок, сверхзвуковая скорость полета пули и плоть разлетается в куски, в ошметки. Чепу, кричу я, заходя в помещение клуба. На стенах дырки, внутри клубы пыли, на полу осколки стекла и какие-то деревяшки, кто-то кашляет в углу. Здесь, из пыли появляется Чепу, в руках у него большой бумажный плакат с изображением Йошика и надписью «Темную в президенты школы». За ним столпились воспитанники лагеря. «Все целы? Какие травмы?» – спрашиваю я. Чепу кивает на Вереск. «Все целы?» – говорит он. «Я плакаты собрал, а Вереск их укрепила, за ними и схоронились. Только я Качан ногу подвернула, пока бежала, а так все в норме. Хорошо. Пускаю капельку крови в Яка, она сидит тут же». Размазывая слезы по чумазому личику, мельком думаю, что Чепу и Вереск молодцы, мгновенно среагировали, не поставь они тут щиты, сейчас бы вместе ошметки по полу собирали. Нет, ну какие ублюдки, под детям из крупнокалиберного, жалко, что я уже их всех убил. Собирайтесь все вместе и уходите в убежище номер два, которое старое, говорю я и Чепу кивает. В лесном лагере к безопасности относились очень серьезно. И все знали, где находятся временные убежища, которые еще учитель заложил. Ты тоже, поворачиваюсь к Джин. Джин больше нет, исчезла. Не могу я тебя с собой взять, говорю я. Ты ж еще ребенок. Мне потом Акира голову открутит. Или Читаси. Если бы не я, так ты бы там до сих пор под пулеметным огнем валялся. Раздается откуда-то голос осмелевшей Джин. А она права, думаю я. Конечно, рано или поздно или патроны кончились бы, или стволы перегрелись. Но, права, надо мне над своей устойчивостью работать, с каждым разом все лучше, но все еще недостаточно. Хорошо, но только чтобы вперед не лезла и всегда в невидимости была, говорю я. И если что не так, затаилась и потом нашим рассказала, как все было. Договорились? Договорились. Рядом со мной появляется Джин в своей мятой футболке и торжественно протягивает мне руку. Жму ее. Что там со связью? Спрашиваю у Чепу. Тот пожимает плечами и показывает мне то, что осталось от проводного телефона с диском. Пуля попала точно в центр, и сейчас это просто пластиковые осколки с проводами. А черт, говорю я, надо наших предупредить. Я могу, серьезно говорит Чапу. У меня в убежище жабка и на квартирах у вас тоже, возле душевых. Ах ты извращенец! Поднимает кулак Джин, но я останавливаю ее. Как вовремя, думаю я, сейчас тебя расцелую. Чапу, дорогой ты наш человек, как вовремя. Следишь за нашими душевыми, значит, ну и черт с тобой. Главное, что ты связаться со всеми сейчас можешь, это лучше сотового телефона. У меня есть спутниковый, подаренный Минору Дона, но он дома. А в офисе у Акиры жабка есть? Спрашиваю я, и Чапу виновато качает головой. Ну да, там же нет душевой, чего ему там подглядывать. Тогда активируй ту, что у меня дома, там Юки с Сакурой должны быть, может и сестричка Нанаса или Читаси. Мой дом в последнее время представляет из себя проходной двор, блошиный рынок и балаган, там и Майка может зависать, потому нету дома никого. Хмурит брови Чапу, ни в зале, ни в комнатах, и в ванной тоже. Странно, куда они все? Активируй ту, что в убежище. Наверное, туда все набились. Точно, думаю я. Акира же поехала к старому Джира, тот ее зачем-то позвал, а она решила заодно насчет Ансена на выходные договориться, поди вернулась и всех собрала в убежище. Пока никого не, Чапу вдруг замолкает, обращает ко мне невидящие глаза. А у вас в убежище чистку снова делают? В прошлый раз так же было, мне двух жабок намочили. Чистку? А, биологическую деактивацию помещений? Нет, никакой чистки, уверяю его я. Никого посторонних там не должно быть. Очень много посторонних, отвечает Чапу, с какими-то штуковинами. Сперва думал, что эти, которые чистят, но, твою же за ногу, где у тебя еще жабки есть? Ну же, да не будет никто на тебя сердиться, не до этого. Где у тебя еще есть возможность наблюдения? Публичные бани и школьная раздевалка, говорит Чапу, и у меня опускаются руки. Ладно, думаю я, ладно. Вводные очень просты. На нас напали инквизиторы, или те, кто представился ими, напали серьезно, стреляли на поражение. Далее, никого из наших найти не можем, что странно. Третье, на базе полно посторонних. В голове тикали нетерпеливые пульсы, призывая срываться с места и бежать. Потому что вывод можно было сделать только один, облажались мы с заметанием следов, и сейчас вся мощь ЕФ инквизиции обрушилась на наши головы. Обрушилась грамотно, одновременно взяли всех. Кто-то, наверное, ушел, шансы были у Читаси и Майка, остальные под действием печати расклеивались на месте. Такаги-сан говорил, что абсолютная печать, это даже не способность, а артефакт, одноразовый. Таких артефактов у инквизиции не так уж и много. Они все на строгом учете, и каждый раз после их применения надо кучу бумаг заполнять. По слухам, в Лазурном дворце работает мастер-артефактор, который за год примерно 300 таких вот штуковин делает. Для нужд всей Японии – капля в море. Но если вдруг потребуется какой-то особо наглый клан погасить, самое то, да и нас всех пригасить, печати 5 потребуется. Ну или 10, не так уж и много. Да и действует такая печать против мага только если его врасплох застать. Ту же Акиру, если она знать будет, хрен печатью наградишь. Она тебя сжечь и за километр может, а печать активируется вручную, ну или максимум, 5-6 метров. Расстояние рукопашного боя. Думаем, как бы я поступил в случае, если бы планировал такую операцию. Во-первых, к этому моменту я бы уже требовал отчета о захвате. Я бегом возвращаюсь на место бойни и рыскаю между трупов. Срываю с ближайшего темную коробочку рации. Сломано. Разбито ударом. Следующий.